Глава 5. Преступление. Ему не сразу удалось заснуть. Во-первых, мешало, что поезд стоит. Если это станция, то почему на перроне так тихо? В вагоне же, напротив, было довольно шумно. Пуаро слышал, как в соседнем купе возится Рэтчет. Звякнула затычка, в умывальник полилась вода, послышался плеск и снова звякнула затычка. По коридору зашаркали шаги, кто-то шел в шлепанцах. Пуаро лежал без сна, глядя в потолок. Почему на станции так тихо? В горле у него пересохло. Как нарочно он забыл попросить, чтобы ему принесли минеральной воды. Пуаро снова посмотрел на часы. 1:45. Надо позвонить проводнику и попросить минеральной воды. Он потянулся было к кнопке, но его рука на полпути замерла. В окружающей тишине громко зазвенел звонок. Какой смысл? Проводник не может одновременно пойти на два вызова. «Дзинь-дзинь-дзинь!» — надрывался звонок. Интересно, куда девался проводник? Звонивший явно нервничал. «Дзинь!» — пассажир уже не снимал пальца со звонка. Наконец появился проводник. Его шаги гулко отдавались в пустом коридоре. Он постучал в дверь неподалеку от купе Пуаро. Послышались голоса. Разубеждающий, извиняющийся проводника и настойчивый и упорный какой-то женщина. Ну, конечно же, миссис Хаббард. Пуаро улыбнулся. Спор, если это был спор, продолжался довольно долго. Говорила в основном миссис Хаббард, проводнику лишь изредка удавалось вставить слово. В конце концов, все уладилось. Пуаро явственно расслышал «Спокойной ночи, мадам!» и шум захлопнувшейся двери. Он нажал кнопку звонка. Проводник незамедлительно явился. Он совсем запарился. Вид у него был встревоженный. «А принесите, пожалуйста, минеральной воды». «А, хорошо, мсье». Вероятно, заметив усмешку в глазах Пуаро, проводник решил излить душу. «Это американская дама?» «Что?» Проводник утер пот со лба. «Вы не представляете, чего я от нее натерпелся. Заладила, что в ее купе скрывается мужчина, и хоть кол на голове тиши. Вы только подумайте, мсье, в таком крохотном купе!» Он обвел купе рукой. «Да где же ему там спрятаться? Да спорю с ней, доказываю, что это невозможно, все бестолку. Говорит, она проснулась и увидела у себя в купе мужчину. Да как же, спрашиваю, тогда он мог выйти из купе, да еще дверь за собой задвинуть на засов. И слушать ничего не желает, как будто у нас и без нее не хватает забот. Заносы. Заносы? Ну да, разве вы не заметили? Поезд давно стоит. Мы въехали в полосу заносов. Бог знает, сколько мы еще здесь простоим. Я помню, однажды мы так простояли целую неделю. А где мы находимся? Между Виньковцами и Бродом». «Вот где», — сказал Пуаро раздраженно. Проводник ушел и вернулся с минеральной водой. «Спокойной ночи, мсье». Пуаро выпил воды и твердо решил уснуть. Он уже почти заснул, когда его снова разбудили. На этот раз, как ему показалось, снаружи о дверь стукнулось что-то тяжелое. Пуаро подскочил к двери, выглянул в коридор. Никого. Направо по коридору удалялась женщина в красном кимоно. Налево сидел проводник на своей скамеечке и вел какие-то подсчеты на больших листах бумаги. Стояла мертвая тишина. «У меня определенно нервы не в порядке», — решил Пуаро и снова улегся в постель. На этот раз он уснул и проспал до утра. Когда он проснулся, поезд все еще стоял. Пуаро поднял штору и посмотрел в окно. Огромные сугробы подступали к самому поезду. Он взглянул на часы. Было начало 10. Без 10:15, аккуратный, свежий и, как всегда, расфранченный, Пуаро прошел в вагон-ресторан. Тут царило уныние. Барьеры, разделявшие пассажиров, были окончательно сметены. Общее несчастье объединило их. Громче всех причитала миссис Хаббард. «Моя дочь меня уверяла, что это самая спокойная дорога. Говорит, сядешь в вагон и выйдешь лишь в Париже. А теперь оказывается, что мы можем, бог знает, сколько здесь проторчать, а у меня пароход отправляется послезавтра. Интересно, как я на него попаду? Я даже не могу попросить, чтобы аннулировали мой билет. Просто ум за разум заходит, когда подумаешь об этом». Итальянец сказал, что у него самого неотложные дела в Милане.

В проходе, мешая пройти Пуаро, стояли рослый мужчина в синей форме, начальник поезда, и проводник спального вагона Стамбул-Кале. «Мой дорогой друг, наконец-то!» — воскликнул мсье Бук. «Входите, вы нам очень нужны». Человек у окна подвинулся. Протиснувшись, Пуаро сел напротив своего друга. На лице мсье Бука было написано смятение. Несомненно, произошло нечто чрезвычайное. «Что случилось?» — спросил Пуаро. «И вы еще спрашиваете. Сначала заносы и вынужденная остановка, а теперь еще и это...» Голос мсье Бука прервался, а у проводника спального вагона вырвался сдавленный вздох. «Что и это?» «А то, что в одном из купе лежит мертвый пассажир. Его закололи». В спокойном голосе мсье Бука сквозило отчаяние. «Пассажир? Какой пассажир?» «Американец. Его звали...» Он заглянул в лежащие перед ним списки. «Рэтчет. Я не ошибаюсь. Рэтчет?» «Да, мсье», — сглотнул слюну проводник. Пуаро взглянул на проводника. Тот был белее мела. «Разрешите проводнику сесть», — сказал Пуаро, «иначе он упадет в обморок». Начальник поезда подвинулся. Проводник тяжело опустился на сиденье и закрыл лицо руками. Пуаро вздрогнул. «Это не шутки». «Какие тут шутки? Убийство уже само по себе бедствие первой величины. А к тому же учтите еще, что и обстоятельства его весьма необычны. Мы застряли и можем простоять здесь несколько часов кряду. Да что там часов? Дней!» И еще одно обстоятельство. Почти все страны направляют представителей местной полиции на поезда, проходящие по их территории. А в Югославии этого не делают. Вы понимаете, как все осложняется?» «Еще бы», — сказал Пуаро. «И это не все. Доктор Константин... Извините, я забыл вас представить. Доктор Константин, мсье Пуаро». Картышка-брюнет и Пуаро обменялись поклонами. «Доктор Константин считает, что смерть произошла около часу ночи». «В подобных случаях трудно сказать точно, но, по-моему, можно со всей определенностью утверждать, что смерть произошла между полуночью и двумя часами». «А когда мистера Рэтчета в последний раз видели живым?» — спросил Пуаро. «Известно, что без 20 часов он был жив и разговаривал с проводником», — ответил мсье Бук. «Это верно», — сказал Пуаро. «Я сам слышал этот разговор». «И это последнее, что известно о Рэтчете?» «Да». Пуаро повернулся к доктору, и тот продолжал. «Окно в купе мистера Рэтчета было распахнуто настежь, очевидно, для того, чтобы у нас создалось впечатление, будто преступник ускользнул через него. Но мне кажется, что окно открыли для отвода глаз. Если бы преступник удрал через окно, на снегу остались бы следы, а их нет». «А когда обнаружили труп?» — спросил Пуаро. «Мишель!» — проводник подскочил. С его бледного лица не сходило испуганное выражение. «Подробно расскажите этому господину, что произошло», — приказал мсье Бук. «Лакей этого мистера Рэтчета постучал сегодня утром к нему в дверь», — сбивчиво начал проводник. «Несколько раз. Ответа не было. А тут час назад из ресторана приходит официант. Узнать, будет ли мсье завтракать. Понимаете, было уже 11 часов. И я открываю дверь к нему своим ключом, но дверь не открывается. Оказывается, она заперта еще и на цепочку. Никто не откликается. И оттуда тянет холодом. Окно распахнуто настежь, в него заносит снег. Я подумал, что пассажира хватил удар. Привел начальника поезда. Мы разорвали цепочку и вошли в купе. Он был уже... Ах, это было ужасно!» И он снова закрыл лицо руками. «Значит, дверь была заперта изнутри и на ключ, и на цепочку», — Пуаро задумался. «А это не самоубийство?» Грек язвительно усмехнулся. «Вы когда-нибудь видели, чтобы самоубийца нанес себе не меньше 50 ножевых ран?» — спросил он. У Пуаро глаза полезли на лоб. «Какое чудовищное зверство!» — вырвалось у него. «Это женщина», — впервые подал голос начальник поезда. «Верьте моему слову, это женщина. На такое способна только женщина». Доктор Константин в раздумье наморщил лоб. «Это могла сделать только очень сильная женщина», — сказал он. «Я не хотел бы прибегать к техническим терминам, они только запутывают дело, но 1-2 удара, прорезав мышцы, прошли через кость. А для этого, смею вас уверить, нужна большая сила». «Значит, преступление